Глава 22. Когда я услышал историю избранника угла, о котором в проклятых землях ходят легенды, признаться честно, я был изрядно удивлен. Нет, я, конечно, понимал, что он сильный друид, но чтобы настолько... «И он дал тебе это ожерелье?» — спросил иной, указывая на украшение на моей шее. «Верно», — кивнул я. И мой собеседник нахмурился. Он явно не понимал, почему я удостоился такой почести, поэтому пришлось ему пояснить. «Возможно, из-за того, что я стал мужем его дочери», — честно сказал я друиду, и его глаза расширились от удивления. «Ты Ла-Амару, принявший разложение?» — спросил он, и я кивнул. Было немного забавно наблюдать за реакцией исконного жителя проклятых земель. Эмоции так быстро сменяли друг друга, что я даже не успевал их читать. «Но как?» «Я знаю ответ, но скажу тебе его, когда получу назад пленника», произнес я, смотря в глаза здоровяка, который даже по меркам иных был огромным. «Тебе так нужен этот человек?» удивленно спросил Черный Паук. «Ради него ты здесь?» «Да», — ответил я, и друид усмехнулся. «Идем, Лоонг, избраннику угла. Нам есть о чем поговорить», произнес он и громко свистнул. Его ягвай, который все это время лежал на земле, резко вскочил и подбежал к иному. Тот склонился к нему и что-то прошептал своему фамильяру на ухо. Затем хлопнул по спине, и тот резко рванул в сторону, куда вел след Сервантеса. Я нахмурился. «Что это такое сейчас было?» — прямо спросил я, подозревая, что через магического зверя иной мог предупредить своих, что к ним направляются незваные гости. «Я передал послание», — ответил друид. И я сразу же выхватил шпагу и направил ее острие в горло черному пауку. Он даже не испугался. «Чтобы мои люди начали готовить торжественный ужин», — усмехнулся он. «Они не будут нападать», — покачал он головой. «Хм, ладно», — подумал я, не почувствовав в его словах обмана. «Поклянись Великой Матерью в правдивости своих слов», — решил подстраховаться я. «Клянусь Великой Матерью, что тебе никто не причинит вреда», — спокойно ответил друид и снова улыбнулся. «Странный он какой-то. Всего несколько минут назад мы чуть не убили друг друга, а сейчас он ведет себя со мной так, будто я его друг». «Хорошо», — кивнул я. «Отлично, тогда следуй за мной», — веселым голосом произнес иной, и первым пошел вперед, а я последовал за ним. Пока мы шли к их лагерю, Черный Паук завел разговор о Сервантесе. «Он кто-то важный?» — прямо спросил друид. «Да. «Для нас очень важный», — честно ответил я. «Для вас?» — удивился мой собеседник. «Вы с той земли, где он родился?» «Нет, мы с друзьями из Галларии», — честно ответил я. «Так он враг?» — удивился иной. «Верно. Ему удалось сбежать, но я его выследил. Мы наткнулись на ваши следы. Ну а дальше ты в курсе. Вначале я встретил вашего дозорного, а потом один из моих фангов угодил в паутину», — рассказал я падальщику все, как было. «Понял», — ответил он. «Хорошо, что ты не убил никого из моих. За это я тебя благодарю», — произнес он довольным голосом. «Мы можем позвать твоих друзей. Они могут присоединиться к тебе», — добавил он с интересом, смотря на меня. Какой-то он даже слишком добродушный. Это как-то подозрительно, особенно если принять во внимание то, что жизнь падальщиков не самая простая в проклятых землях. «Нет, у нас дела. Мы спешим». Отказался я от предложения друида. «Как хочешь». Он пожал плечами. «А куда вы шли со своими друзьями?» Задал он свой следующий вопрос, на который я не знал, что ответить. С одной стороны, я мог вообще ему ничего не говорить, а с другой, он или другие иные из его шайки могли бы стать нашими провожатыми. Уверен, что с их помощью до руин мы бы добрались гораздо быстрее. «У нас есть важное задание от короля», ответил я своему собеседнику. «Это человек, который управляет вашими землями?» — спросил друид. «Верно», — кивнул я. «А что вам нужно было сделать в землях Великой Матери?» — поинтересовался Черный Паук. «Какой любопытный». «Найти один предмет в руинах», — честно ответил я. И мой собеседник резко остановился. Он повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «В руинах?» — переспросил он. «Да», — кивнул я и сразу напрягся. «Чего это он сразу стал таким серьезным? Неужели я сказал лишнее?» «В каких именно руинах?» — спросил он. И мои фанги как бы невзначай начали заходить к Черному Пауку с двух сторон. Видимо, они тоже почувствовали угрозу, исходящую от него. «Я не знаю, какие», — покачала головой. «Точнее, я не знаю, как вы их называете. Этот человек, которого вы захватили, наш проводник». «А в какой стороне они находятся, ты знаешь?» — спросил иной. «Да». Я указал рукой в сторону, куда мы следовали, когда нас возглавлял Жумельяк. Друид тяжело вздохнул и покачал головой. «Плохо. Это очень плохое место», — произнес он, посмотрев в сторону, куда я указывал. «Хм, а вот это уже интересно. Почему?» — поинтересовался я. «Следуй за мной. Я все расскажу тебе в лагере», — ответил мой собеседник и так же резко, как и остановился, пошел дальше, при этом заметно ускорившись. «Видимо, они тут уже давно», — подумал я, когда мы зашли в лагерь, который был слишком хорошо обустроен для того, чтобы быть временным. А еще нас уже ждали. Я насчитал 10 иных, которые вышли Черному Пауку и мне навстречу. А еще с ними был и фамильяр друида, который сразу же подбежал к нему и начал ластиться, крутясь возле его ног. «Ну, прям обычная кошка», — подумал я и усмехнулся, наблюдая за этой парочкой. «Идем». Друид кивнул, и мы вошли в небольшой лагерь, в котором я насчитал 4 шатра, сделанных из кожи неизвестных мне зверей. И самый большой из них, располагающийся по центру, разумеется, принадлежал Черному Пауку. Оказавшись внутри, я с удивлением обнаружил, что в жилище друида приятно пахнет травами и еще какими-то пряными запахами, определить которые я не смог. Не уверен, что у меня это получилось бы, даже если я сконцентрировал бы магическую энергию в носу. Я ведь понятия не имел, что растет в джунглях проклятых земель и вообще по другую сторону разлома. Кстати, надо было спросить у избранника угла, были ли у него какие-то книги по местной флоре и фауне. Пусть и даже это были бы книги о болотных растениях и животных. Уверен, что в них можно было найти много всего интересного. Особенно для такого специалиста по ядам, как я. А тем временем, пока я был погружен в свои мысли, Черный Паук достал длинную трубку и, набив ее, чем-то закурил. Видимо, у иных это было что-то вроде обряда, так как у вождя детей угла была похожая. «Держи». Он протянул ее мне, и я не стал отказываться. Возможно, это могло оскорбить владельца жилища. Поэтому, взяв ее, я затянулся, а затем выдохнул темный синий дым. «Ого!» — удивился я, когда моя голова начала кружиться. «Какая крепкая штука!» Я закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях и магическом ядре. «А, так она еще и ядовитая», — подумал я, смотря, как мое ядовитое магическое сердце начало поглощать яд, который попал в легкие. Тот-то меня так накрыло. Я затянулся еще раз и только после этого передал трубку друиду, который с интересом наблюдал за тем, как я курю. «А ты необычный», — произнес он, принимая длинную курительную трубку и снова затягиваясь. «Потому что она меня не убила?» — прямо спросил я и улыбнулся. «Хнуару не может убить», — покачал головой иной. «Только отправить странствовать по миру видений», — добавил он и усмехнулся. «А, так получается, что это какой-то магический наркотик. Хорошо, что тут не было моих друзей. И как часто ты его предлагаешь людям?» — прямо спросил я. «Никогда», — покачал головой друид. «Тогда почему предложил мне?» — спросил я, немного напрягшись. «Потому что ты Лоонг, самого избранника угла», — ответил мой собеседник и снова затянулся. Он выпустил кольцо темно-синего дыма и продолжил. «Его многие уважают, но все сторонятся. Он принял болезни яды, но получил бессмертие. Но многие считают, что цена слишком высока», — пояснил Черный Паук. «Но друид он очень сильный», — добавил иной и поднялся. «Ты выпьешь со мной?» — спросил иной. И снова было как-то некультурно отказывать. «Разумеется», — кивнул я. И Черный Паук довольно улыбнулся. Он подошел к небольшому сооружению с полками, на котором в основном стояли разные склянки с подозрительными жидкостями, после чего взял самую большую. «Ну, огневуха избранника угла меня не убила, поэтому не думаю, что меня убьет пойло, которое собирается предложить предводитель падальщиков. Во всяком случае, в это очень хотелось верить». «Что это?» — спросил я, когда иной разлил содержимое бутылки из черного непрозрачного стекла по деревянным пиалам, одну из которых он протянул мне. Принюхавшись, я сразу же почувствовал стойкий грибной запах. Его не смогли перебить даже пряности, которых в напитке тоже хватало. «Грибнило», — ответил Черный Паук. «Делается из особых грибов, которые растут только в этих джунглях», — добавил он и, довольно улыбнувшись, сделал глоток. «Интересно, однако, у коренных жителей проклятых земель напитки. Ладно, была не была. Я тоже сделал глоток и сразу же удивился, насколько вкусным оказался этот напиток. Больше всего по вкусу он напоминал крепкую медовуху с грибным привкусом. Причем, судя по тому, как отреагировало на этот напиток мое ядовитое сердце, отрава в нем совсем не было. «Вкусно», — честно признался я. «Я рад». Улыбка на лице иного стала еще шире. Гремнила не только вкусная, но еще она позволяет быстрее восстанавливать магическую энергию», — добавил он и сделал еще несколько глотков. «То, что нужно». Я последовал его примеру и выпил сразу половину содержимого моей пиалы. «Ого», — удивился я, когда голова пошла немного кругом, но головокружение быстро прошло, будто его и не было вовсе. «Ты сказал, что расскажешь про руины», — напомнил я иному о том, что он пообещал сделать, когда мы окажемся в лагере. «Да, расскажу». Улыбка быстро сошла с его лица. «Не ходите туда. Вас там ждет только смерть», — произнес он, усаживаясь обратно на шкуру, на которой сидел до этого. Несмотря на то, что у падальщиков он явно был главным, его жилище выглядело довольно скромно, если сравнивать с шатром избранника угла. Хотя чему тут удивляться? Он был вождем целого племени, а черный паук был изгоем, как и все иные в его отряде, которых было всего 14. «Не могу. Нам обязательно нужно попасть туда», — честно ответил я собеседнику. Друид тяжело вздохнул. «Вы все там умрете», — произнес он и вновь достал трубку. «Ты что-то знаешь о павших владыках?» — прямо спросил я. И мой собеседник вздрогнул. «Откуда ты о них знаешь?» — удивленно спросил он. «Стоит ли говорить ему про призрака?» — подумал я. «Хотя почему нет? Про руины я ему все равно уже рассказал». «Рассказал призрак», — честно ответил я черному пауку. «Призрак?» — иной задумался. Около минуты он сидел молча, а затем вновь затянулся из трубки. «Ясно», — загадочно произнес он и выпустил изо рта клуб темно-синего дыма. «Ты что-то знаешь о нем?» — спросил я. «Да», — кивнул мой собеседник. «Расскажи», — произнес я. И друид улыбнулся. «Знание за знание», — ответил он, и, затянувшись, снова выпустил клуб темно-синего дыма. «Идет», — кивнул я. «Что ты хочешь знать?» «Сосуд у тебя на поясе. Откуда он у тебя?» — спросил друид с интересом, изучая артефакт. «Я расскажу, но сначала расскажи мне о призраке», — ответил я черному пауку. И тот не стал со мной спорить. «Хорошо», — спокойно произнес он. «Есть в землях Великой Матери очень мало шаманов, которые могут принимать нематериальную форму. Я знаю двух, и один из них как раз является родным братом избранника угла. Его имя я не буду называть, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но раз он заговорил с тобой, то на это были серьезные причины», — добавил он и, встав, наполнил наши чарки грибной настойкой. «Не знал, что у вождя племени детей угла есть брат». «Теперь твой черед», — произнес черный паук, и я кивнул. Я рассказал ему все про сосуд, где, как и при каких обстоятельствах его получил, утаив лишь то, что сказал мне о нем призрак. «Ясно», — задумчиво произнес иной. «А тот, чье имя я не буду называть, что-то говорил тебе о нем?» — спросил мой собеседник. «Говорил», — честно ответил я. «И что именно?» В глазах друида загорелись огоньки любопытства. «Скажу, если расскажешь мне о руинах», — ответил я иному, не собираясь просто так делиться с ним информацией. «Руины», — задумчиво произнес он. «Там таится древнее зло. Ты упоминал уже падших владык, и они действительно живут в самой глубине и тьме этого проклятого места. Еще никто не покидал руин живыми. Ни мы, ни человеки», — добавил он и сделал глоток из своей чарки. «Зачем тебе туда?» «Приказ короля», — ответил я, хоть это и было лишь отчасти правдой. Задание исходило от Высокопреосвященства, и я не уверен, что король вообще был в курсе того, что творилось здесь. Хотя, раз уж на задании был сам Багровый Палач, то я бы удивился, если бы Людовик по прозвищу Мудрый не знал, что один из его самых сильных магов находится по другую сторону разлома. Хотя, кто знает, в политике и интригах этого мира я совершенно не разбирался. Да и не хотел. Мне было хорошо в своем поместье, а также я бесконечно полюбил проклятые земли, которые таили в себе столько загадок и интересностей. «И ты готов отдать свою жизнь за это?» — удивленно спросил иной. «Никто не собирается умирать там», — спокойно ответил я. Другого выхода нет. То зло, что живет там, не отпустит ни тебя, ни твоих друзей», — покачал головой друид. «Или, может, дело в кубке?» — кивнул он на артефакт, висящий у меня на поясе. «Что тебе сказал тот, чье имя я не хочу называть?» — спросил он, не сводя глаз с кубка. «Да, с кубком они не должны навредить мне», — ответил я собеседнику. Напрямую, конечно, призрак мне этого не говорил, но, судя по его намекам, так и должно было быть. Интересно. Черный паук задумался. «Хорошо, дело ваше». Он затянулся и выпустил в воздух клуб темно-синего дыма. «Но я предупредил». «Разумеется», — кивнул я. «У меня к тебе такой вопрос. Может, кто-нибудь из твоих людей согласится нас туда проводить?» — прямо спросил я. И друид задумался. «Не бесплатно», — ответил он. «Хорошо, но цену нужно обговаривать не со мной», — сразу же предупредил я иного. «Ты не главный среди человеков?» — удивился мой собеседник. «Нет, у меня есть командир», — честно ответил я. «А он еще сильнее тебя?» В голосе черного паука вновь послышались нотки удивления. «Возможно», — я пожал плечами. «Мы не сражались всерьез», — добавил я и задумался. «Интересно, смог бы Жумельяк в моем текущем состоянии победить меня? Возможно. Но все зависело слишком от многих факторов». «Понятно», — вальяжно ответил предводитель племени падальщиков, а затем поднялся. «Думаю, пора», — произнес он и пошел в сторону выхода из своего жилища. «Куда?» — удивился я. «Пировать», — усмехнулся друид. «Идем». Он кивнул мне, чтобы я следовал за ним, и мы вышли наружу. «А могу я прежде увидеть пленника?» — спросил я. «Разумеется», — ответил мой собеседник, и на моем лице появилась улыбка. «Хочешь пойти к нему?» — спросил друид. Я кивнул. «Хорошо, следуй за мной», — произнес черный паук, и я широко улыбнулся. «Вот Сервантес обрадуется. Сбежал, называется».